25. Муж Элли, Джим Адамс, и вправду погиб в железнодорожной катастрофе, когда поезд, в котором он ехал, сорвался с разводного моста. И это действительно случилось за 2 дня до смерти Элли. Иной раз реальность бывает покруче любого вымысла. Джим влез в долги, прогорев на производстве игрушки своего собственного изобретения. Это был тонкий резиновый мячик, наполненный мягким пластилином, комок пластилина с кожей. На мячике была нарисована веселая рожица клоуна. Ее можно было растягивать и сжимать как угодно, например, сделать рот до ушей, или вытянуть нос, или вдавить глаза. Джим назвал клоуна «Рожи-корежи». Игрушка не пользовалась спросом. Больше того, из-за «Рожи-корежи» Джим оказался по уши в долгах. У Элли и Джима было 4 сыновей, один из них на момент смерти обоих родителей был еще грудным младенцем, никто из этих людей не просил, чтобы их рожали. Многие мальчики и девочки в нашей семье, как, например, Элли, имеют врожденные способности к рисованию, лепке, живописи и тому подобное. 2 наши с Джейн дочери, Эдит и Нанет, стали профессиональными художницами. У них проходят выставки, их картины продаются, как и картины нашего сына Марка и мои собственные работы. Элли тоже могла бы стать художницей, если бы у нее было желание развивать свой талант и добиваться успеха. Но, как я уже где-то писал, она заявила, если у тебя есть талант, это еще не значит, что его обязательно нужно к чему-нибудь применять. В романе «Синяя борода» я писал «Бойтесь богов, дары приносящих». Мне кажется, когда я писал эту фразу, я думал об Элли. И во время «Трясения 1», когда Моника Пеппер выводит лозунг «Нахуй искусство», ярко-оранжевой и красной краской на двери Академии, я тоже думал об Элли, когда сочинял эту сцену. Элли не знала, что есть такая организация, Американская Академия Искусств и Литературы. Тут я уверен практически на 100%, но ей бы понравилась эта надпись, будь она сделана хоть на заборе. Когда Элли была совсем маленькой, наш отец-архитектор приходил в такой бурный восторг от любого ее рисунка, словно ему предъявляли творение нового Микеланджело. А ей каждый раз становилось неловко и стыдно. Она была далеко не дурочкой и могла отличить хорошее от плохого. Она понимала, что у нее нет никаких выдающихся талантов, и каждый раз, когда папа расхваливал ее посредственные рисунки, он, сам того не желая, укреплял ее в этой мысли и портил все скромное удовольствие, которое Элли, не ожидавшая от себя слишком многого, могла бы получить от самого процесса рисования. Наверное, Элли казалось, что к ней относятся снисходительно и осыпают ее неумеренными похвалами лишь потому, что она симпатичная девочка. Настоящим художником может стать только мужчина. Когда мне было 10, Элли 15, а нашему старшему брату Берни, прирожденному ученому, 18, как-то за ужином я сказал, что женщины не бывают великими личностями. Даже лучшие повара и модельеры – это всегда мужчины. И мама вылила мне на голову кувшин воды. Но и у мамы был пунктик по поводу Элли. С тем же нещадным восторгом, с каким папа расхваливал Элли на рисунке, мама строила планы на будущее. Она считала, что Элли должна выйти замуж за богатого человека, потому что для девочки самое главное – сделать хорошую партию. Во время Великой депрессии родители пошли на немалые жертвы, но все-таки наскребли денег, чтобы отдать Элли в Тьюдор-Холл, частную привилегированную школу для девочек, где учились дочери самых влиятельных и богатых людей Индианаполиса. Эта элитная школа, Институт благородных девиц, располагалась всего в 4 кварталах к югу от Шортриджской средней школы, где учился я сам, и где Элли могла бы получить то же самое, что и я, то есть совершенно бесплатное, более демократичное, более качественное образование и плюс к тому полноценное увлекательное общение с особями противоположного пола. Родители моей первой жены Джейн Харви и Рая Кокс делали все то же самое. Отдали свою единственную дочь в Тьюдор-Холл, покупали ей дорогую одежду и платили безумные деньги, которые были отнюдь не лишними, за членство в Вудстокском гольф-клубе. И все это ради того, чтобы Джейн могла выйти замуж за человека из влиятельной и богатой семьи. А когда кончилась Великая депрессия, а за ней и Вторая мировая, все из себя утонченные бесприданницы с аристократичными манерами и изысканным вкусом богатых наследниц обесценились напрочь. Теперь сама мысль о том, что мужчине из высшего общества Индианаполиса, отпрыску богатой и влиятельной семьи, позволит жениться на женщине, у родителей которой нет даже приличного ночного горшка, стала казаться такой же нелепой, как и мысль продавать резиновые мячики с пластилином внутри. Бизнес есть бизнес. Так что Элли достался в мужья Джим Адамс, обаятельный, видный, веселый красавец без профессии, без гроша за душой, служивший во время войны в армейском пресс-центре. И это был лучший из всех вариантов. Выбор у Джейн тоже был небогат. Незамужние женщины в то время хватали чуть ли не первое, что подвернется. Ей достался демобилизованный рядовой первого класса, который ушел на войну добровольцем, чтобы его не вышибли из Корнеллского университета за хроническую неуспеваемость, и который не знал, что ему делать теперь, когда нас всех снова пришибло свободой воли. Но, прошу заметить, у Джейн были не только дорогие наряды и отточенные манеры богатой наследницы. Она с отличием окончила Суортоморский колледж и писала замечательные рассказы. Я подумывал, не податься ли мне в науку. Может быть, из меня бы и вышел какой-нибудь средней руки ученый. Все-таки я худо-бедно учился в университете.